الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سегодня наша лекция будет о умеренности ислама, то есть средина ислама. Ислам не является слишком облегченная религия, как многие понимают или думают, и не является сложная или догматическая религия. Аллах послал нам эту религию, эту систему, эту миссию, чтобы мы жили в средину, как золотая средина, как умеренность. А на арабском языке умеренность не ифрат, не тафрит, то есть слишком жестокий и такой яростный, и не слишком такой равнодушный, понимаете? Потому что ислам именно средина, وسط. И Аллах об этом и так говорит: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Корова 143. Аллах говорит: таким образом мы вас сделали самой хорошая община, община, которая придерживает средину, община, которой Аллах ее создавал, который ее воспитывал на основании умеренности. На арабском языке «васата» обозначает дословно это лучший, самый лучший. Как пророк говорит: «Иза саальтум Аллаха аль-джанна, фасалуху аль-фирдауса, фаиннаху васата аль-джанна». То есть самый лучший класс в раю. Если будете просить у Аллаха, чтобы вам послал или вам даровал рай, тогда просите фирдауси. Фирдаус – это самый лучший и самый высокий. Тогда «васата» — это самый лучший обозначается. Таким образом, и другая ая объясняет эту ая. Другая ая находится в Али Имране, семейство Имрана, 110 ая. Так Аллах говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, таамуруна бил маруфи ва танхауна анил мункари ва туминуна билля». Значит, ваша община, община Мухаммеда, ваша община, исламская община, это является самое лучшее. Почему? Потому что мы вас создавали, или потому что вы вышли в этом мире, чтобы остерегать людей от негодных вещей и им объяснить наоборот: делайте хорошо и делайте благо. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас. То есть мы вас сделали самой лучшей общиной для людей, для благ людей. Объясняет вот эти две аят, что такое «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا». Мы вас сделали самые хорошие, потому что вы соблюдаете средину, вы являетесь умеренны в умеренной религии. Таким образом, есть события, объясняете, что это такое. Не думайте, самые лучшие община, значит, мы уже не должны ничего делать, и все, мы надеемся, что мы самые лучшие и будем в раю. Нет. Другая ая: именно вы самые лучшие, потому что у вас три свойства есть. Первый. Сначала вы не делаете плохой и старайтесь остерегать других от плохого. Вы делаете благо, благую вещь. И вы стимулируете других делать благой. И третье свойство: وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Потому что вы уверовали в Аллах. То есть все это на основании веры в Аллах. Вот эту ая именно из Бакара. Пророк говорит, мир ему и благословение, говорит: в день страшного суда приходят все люди, собираются пред Аллахом и ждут судить между ними. Иногда будет среди этих людей пророк и его сторонники, два или больше человек. Два или больше. Два, три, четыре, пять. Но у них не получилась община. Почему? Потому что их народ, его народ отказался. Всего приняли его миссия какой-нибудь пророк, два или три человека. Как мой? Всего несколько человек уверовали в его, даже один судно им хватило. Он говорит, Аллах спрашивает этого пророка, он говорит ему, ты распространил, ты объяснил, ты увещевал, увещевал? Он говорит, да, я все, что вы мне приказывали, я моему народу объяснил и давал, и передал. Он спрашивает народ этого пророка. Он говорит, этот пророк у вас пришел, он вам давал миссию, он у вас распространил, вы должны поклониться именно Богу. Они говорят, нет, о Аллах, мы не видели такого. Он ничего нам не передал. Он не предупреждал и не обрадовал ни о чем. Опять он спрашивает пророка, говорит, они отказываются. Он говорит, я Аллах, ты сам знаешь, что я у них был. Он говорит, а какие свидетели у тебя есть, доказывайте, что ты именно были среди них и уважал их. Передал миссию. Он говорит, люди Мухаммеда, община Мухаммеда. Аллах спрашивает уже нас. Говорит, люди Мухаммеда, община Мухаммеда, вы свидетельствуете, что Нух был у своего народа и все он им рассказал. Мы говорим, да, он был. Он говорит, откуда вы знаете? Мы говорим, потому что наш пророк Мухаммад так нам сказал, и мы ему верим. И он правду все сказал. Поэтому в конце ая, в конце этой ая говорит ли такуну шухада аля нас, ва якуну расул алейкум шахида. Вы будете в день страшного суда свидетели на людей, и пророк будет засвидетельствовать за вас. То есть мы будем засвидетельствовать за пророки, а наш пророк свидетель, то есть утверждает наши слова, да, правильно. Однажды Расулуллах саллям сидит, и мимо носили мертвого человека, носили для бахарон. 2-3 человека что говорят? Говорит, Маша Аллах, он хороший человек был, он искренний, он соблюдающий. Он соблюдал все нормы ислама, намаз читал, хвалили его. Пророк сказал, если вы так говорите, значит он зайдет в рай. Сказали, я Расулуллах, мы только свидетельствуем, о чем мы видели, а внутри сердца только Аллах знает. Он говорит, все равно вы свидетели Аллаха на этой земле. Приходит другая жаназа. Люди говорят, о, какой он страшный, какой бандит, какой преступник. Он всех мешал, все не соблюдал ни нормы, ни шариата, не уважал людей, не уважал Аллаха. Пророк сказал, ваджабат. То есть, он зайдет в ад. Они сказали, я Расулуллах, мы не знаем, может быть, в сердце он хороший, но мы что видели, то и сказали. Он сказал, вы свидетели Аллаха на этой земле. Если свидетельствуете, что он хороший, тогда это принимается. Если свидетельствуете, что он плохой, тоже принимается. Понимаете? Вот объяснение эту ая. Значит, уже вам ясно, что мы достойны засвидетельствовать за других, потому что мы умеренные люди. То есть придерживаемся веси. Придерживаемся веси справедливости. А если ты не будешь справедлив, тогда от тебя свидетельство не получится. Поэтому наши ученые тафсира, толкование Корана, что сказали? Сказали «васата», слово «васата». Аллах вас создавал как лучшая община, потому что вы придерживаете средину. Они сказали, средина обозначается здесь справедливость. То есть, я не буду против, не буду за, только я буду за правды. Не за или против человека, потому что он человек наоборот. Человек, если держится за правду, значит он хороший, я буду свидетельствовать. Это объяснение или это значение показывает нам, как средина обозначается именно веси. То есть веси, это сам ислам является веси. Является веси и для нашей поступки, и для поступки других, и для нашего свидетельства, и для свидетельства других народов. И я вам только что рассказал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему и благословение, рассказал нам хадис, как мы будем свидетельствовать в день страшного суда за пророки. Хорошо. Значит, Наша религия сама как веси. Умеренная, справедливая, срединная, точная, прямая. Вот и значение васата. Давайте посмотрим, каким образом наша религия является прямая и срединная, и справедливая, и лучшая. Мы читаем при намазе 17 раз суру, открывающая Коран. Это Фатиха. Не так? 17 раз при обязательных намазах мы читаем ее 17 раз. И что мы там читаем? Я вам скажу. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مي بروسم أت الله فيتي سوري بروسم أت نيفو بروسم أت فسيفيشنوا чтобы он наставил нас на прямой путь. Прямая дорога. Прямая. Есть там правая или левая? Нету. Средина. Если она не будет ровная, значит там или право, или налево. А это именно Аллах ее назвали, что? Сират аль-мустаким. Прямая дорога. Это вот, которая называется средина. Это, которая называется справедливость. Это, которая называется прямая. Это, которая называется лучшая. Потому что самая близкая и самая лучшая дорога, это прямая дорога. Хорошо. Мы просим от Аллаха, чтобы нас наставил, поставил на прямой путь. Какой? Дальше. Ихдина сарат аль-мустаким. Сарат аль-лавина ан'амта алейхим. Именно путь тех, которые ты облагодествовал. Не путь тех, которые ты проклонял и заблуждал. Сарат аль-лавина ан'амта алейхим. Гайр аль-магдуби алейхим валад-даллин. Амин. Путь тех, которые облагодествовал, не путь тех, которые ты проклонял и заблуждал. А, значит, наш путь, вот он прямой. Направо, на крайне право, здесь есть люди, и на крайне лево есть люди. А средина держится тоже определенные люди. Это кто держит эту средину? Аллах их называл, которые я облагодествовал их. Кто они? Аллах в другой суре. Сура Дженшини. Он сказал: «ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا». أنعم عليهم. А кто подчиняется Аллаху и пророку, он тогда будет в рай вместе с النبيين, пророки, والصديقين, правоверные, والشهداء и как называется? И те люди, которые умерли на дороге ислама, на дороге веры, والصالحين, и благочестивых людей. Он будет вместе с ними где? В раю. Значит, средина, которую мы просим от Аллаха, чтобы он нас держал на эту прямой путь, там есть люди. И мы говорим, держите нас на прямой путь, путь тех, которые вы облагодествовали. Вот они, пророки, правоверные, благочестивые и шахиды. Не путь тех, которые находятся на крайне право, на крайне лево и на крайне право. Держите нас, сохраните нас, упасите нас от крайности. Крайность, это может быть экстремизм, это может быть фанатизм, это может быть отход от ислама, это может быть против ислама. И на самом деле это две крайности, это против ислама. Но одна крайность держится именно как? Это тех людей, которые вы проклоняли. И тех людей, которые вы заблуждали. Наши ученые дают объяснение, кого Аллах проклонял. Это тех людей, которые знали правду. И знали прямая дорога, видели пророки, и знали, что они правы, и видели все чудеса у этих пророков, но все равно они отказались им подчиниться. Это в истории было. Вот этих, которые знали все, и они ученые в их дела, но все равно они не подчиняются. А они знают все. Знаете, что обязательно надо поклониться Аллаху, обязательно надо творить справедливость, и надо милость, и надо помочь бедным, и надо. Нельзя нападать на других, нельзя оккупировать других, другие земли и убивать стариков и детей и так далее. И все равно он это и делает. Эти люди, Аллах их проклоняет. А другие люди, которые находятся в другой крайности, эти, которые заблуждались. Наши ученые дают объяснение, кто заблужден. Любой человек может быть заблужден, но определенные люди находились в заблуждении, уже стали знаками для любого заблуждения, заблуждения в этом мире. Это те люди, которые хотят служить Богу, но без сознания, без знания, без веры, без науки. Они служат Богу, но как им шайтан подсказывает, как их страсть подсказывает. Он хочет остаться в молитвенный зал 60 лет, не уходить оттуда. Думаете, что так и надо. Он оставляет ногти и не купается 40 лет. Он думает так, это Богу нравится. Он говорит, я отказываюсь от женитьбы и не женится на самом деле. Думаете, что это нравится угодно Богу. Это делают без доказательства. Бог этого от них не просил. Аллах этого от них не просил. Поэтому они делают разные обряды безмысленно, без сознания, без доказательства от самого Бога. Они как думают, так и делают. Аллах нам предупреждает, говорит, мой прямой путь не похожий на путь тех или на путь тех. Именно если ты узнаешь правду, ты должен выполнять. Пока у тебя нету знания, не делай. Узнай сначала, потом иди выполняй. Не знаешь, иди учись и спрашивай. А думать, выдумывать из самого себя и делать нельзя. Поэтому мы видим сегодня, мы почему сегодня испытаем такой мута в мире, такую муту в мире. Испытаем страх, испытаем безопасности. Потому что много, я и говорю, и о мусульман. Некоторые мусульмане думают, так именно надо, чтобы ислам победился. Каким образом идет взорвать право и лево, убивать право и лево. Думаете, что таким образом это является джихад. А на самом деле это не грамотность, это не джихад. Это не джихад. Джихад не говорит тебе убивать детей и стариков и взорвать кого попало и где попало. Это несправедливо. Понимаете? А если эти люди учились дорога ислама как есть, такие вещи не делали. Почему сподвижники пророка и пророк так не сказали? Нигде нету такого. И сподвижники не делали. И наши ученые, и наши имамы на протяжении истории это не было. Наоборот. Подошел один человек к Муавии. Муавия, смотрите, маленький сподвижник является. Да пусть Аллах доволен над ними быть. Он говорит ему, двое противник, вот двое противник, который находится в Куфе. Я пойду, его совершаю покушение, убью его. Он говорит, нет, дорогой, это нечестно, это несправедливо. Когда мы приняли ислам, уже покушений в ислама нет. В исламе нет. Мы верили пророк, пророк нам запретил, чтобы просто взять человека, не зная как, чего и убивать его. Смотрите, несмотря этот человек, Муавия, был амир верующих. Амир правоверных. Он не смог это делать. А кто будет ему наказать? Его наказать? Никто. Но он потому что знает, что это не исламские дела. Поэтому нельзя взять кого-нибудь секретно так совершить покушение и убивать его. Нет такого. Поэтому мы говорим, если эти люди спросили ученых, ученые им сказали бы, что такое делать нельзя. Идем дальше. Значит, наша религия, дорогие друзья, дорогие присутствующие, это не так и много думаете, что слишком она легкая. Значит, я могу оставлять намаз? Нет, ты не можешь. Ты должен соблюдать те облегчения, которые именно сам пророк тебе сказал. Не думать облегчения из самого себе, самой головы. Облегчение это тоже надо, чтобы было обосновано, облегчение именно обосновано от высказывания пророка или от слова Аллаха из Корана. Или выдумывать затруднение тоже нельзя. Думаешь, что я сильный, я не буду жениться. Думаешь, я сильный, я буду читать весь ночь, не спать, буду стоять в намазе. Тоже нельзя. Выдумывать затруднение, лишние поступки в исламе от имени ислама не разрешается. Потому что наша религия это срединная, это умеренная, это прямая, это справедливая. Поэтому Аллах неоднократно в Коране что сказал? Сказал в сурате Ар-Рахман: «Вассамаа рафааха ва вадаа аль-мизан». «Алла татхау фил мизан». وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Смотрите, три аят подряд именно Аллах нам говорит, что я поднял даже этот небо, я поднял этот небо на основании справедливости, на основании весы, и я поднял небо и спустили для вас весы, чтобы вы относились друг к другу, относились ко мне, относились к себе на основании справедливости, не на основании крайности. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ. Как вы должны быть справедливы, поэтому мы создавали даже для вас весы, и когда ты покупаешь и продаешь, именно используешь весы, кто покупатель не обижается, и ты из всего сердца доволен, что ты даешь его права. Никто не обижается. То же самое эти весы, мы не должны портить его. Поэтому, видите, везде, во всем мире, где адвокаты, или где судья и так далее, там именно весы стоят. А? Потому что средина, смотрите, откуда висит. А наша община, вот это средина. Это средина. И мы вешаем. Вот хорошие поступки, плохие поступки. Хороший человек, плохой человек. Понимаете? А мы сами должны быть справедливы. И мы сами должны быть справедливы, потому что наша религия справедливая. Наша религия это золотая средина. И я вам сейчас докажу этого. Что Аллах говорит? Сурат Ишура, Совет. 42 на 17. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله إيمنا الله نسبصلال إستنى كنيجة إيفسي إلي أن نسبصلال كنيجوس إستنى إيفسي دلتشيفو другая آية объясняет нам как سورة جالزة 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله أكبر. просто если объяснить каждое слово, клянусь Богом, просто знаете как, наслаждение. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. мы послали наших посланников с ясными знамениями, и низвели вместе с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Смотрите, мы не спослали наших посланников с справедливым Писанием и с ясными знамениями, и низвели вместе с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Придерживались. То есть Аллах не послал нам эту книгу Коран для чего? И послал нам пророки для чего? И послал у этих пророков и знамений для чего? Чтобы мы приняли их. Потому что от них мы весы берем. Мы справедливость берем. Справедливость именно пророки принесли от Аллаха. Значит, все, что у нашего пророка, это справедливость. И мы должны придерживать эту. Все, что находится в нашей книге, в священной книге, Коран, это справедливость. И мы должны придерживаться за это. Значит, книга неспослана от Аллаха с истинной. И виси. Смотрите, рядом друг друга. Коран, истинная книга. И виси. То есть Коран не говорит тебе, занимайся, как называется, угнетением. Занимайся, не знаю что, над людьми, или унижай их, или насмехаться над ними, или их не читать. Это все заболевание, это все против Аллаха, это все против книги, против справедливости. Поэтому вы прекрасно знаете, если справедливость, значит угнетение не должно. Поэтому Аллах нам предупредил заниматься каким-либо из видов угнетений. В отношении себя или против других. Запретил. И что он сказал? Сказал, я ибади, инни харрамту дзульма аля нафси, ва джаальтаху байнакум мухаррама, фала тазаламу. О мои рабы! Это высказывание пророка от имени Аллаха. О мои рабы! Инни харрамту дзульма аля нафси, я запретил угнетение на себя. От меня, от себя, несмотря я самый сильный, самый всевышний, не занимаюсь угнетением. Для меня харам является, запрещено. Потому что я справедлив и милосердный. И то же самое я вам запрещаю заниматься какой-нибудь вид угнетения над других. Над другими. وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. И между вами угнетение не должно быть. Тоже запрещается. فَلَا تَظَالَمُوا. Тогда не угнетает. Не угнетайте друг друга. Смотрите, сам великий объяснение. Зульм. Угнетение, потому что это против справедливости. Что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит? Говорит, самый близкий, самый быстрый два преступления, у Аллаха сразу за это два преступления дают наказание. Знаете, какие? Аль-багью ва кату ар-рахми. Он говорит, вот и два преступления. Кто-нибудь занимается их, Аллах его в этой жизни наказывает прежде, чем той жизни. Это если угнетение, то есть угнетение над другим, аль-баги. Слишком себя считать сильным, богатым, и не считать других, поэтому ты ударишь его, смеешься над ними, и отнимаешь от него имущество и так далее. Угнетаешь его. Аллах наказывает за этого угнетение прямо в этой жизни. وَقَطِعَةُ الرَّحِمْ. То есть, отказаться или отходить, или поступать плохой в отношении родственников. То есть, не уважать родителей. Ругать их. Не уважать дядя и дедушки, и тети. Или их ругать. Им не помогать. Вообще о них не спрашивать. Это Аллах наказывает в этой жизни прямо. И быстро наказывает. Почему? Потому что это великий является угнетение. Эти люди, твои родственники, самые близкие, самые благодарные люди для тебя, по их причине ты уже существуешь в этой жизни. И ты, наоборот, отказываешься от них и имеешь возражение, и даже их ругать, и их не признаешь. Им не помогаешь. И не соблюдаешь вот родственные отношения. Поэтому Аллах тебя наказывает. Таким образом, Аллах нам приказывал. Что сказал? Я айюха аллазина аману куну кавамина лиллахи шухадаа билькист. Вала яджриманнакум шанаана кавмин алла таадилу. Иадилу хуа акрабу литтаква. Ваттаку Аллаха инна Аллаха хабирун бима таамалун. Трабеза, 8 ая. Звучит по-русски таким образом. О те, которые уверовали, будьте стойки в религии и свидетельствуя беспристрастно ради Аллаха. Тогда, значит, ты должен в твоей религии стойко. То есть, не отходить ни право, ни лево. Будь прямой, будь крепкий. В религии. От чего боишься? Если ты будешь справедливо и будешь свидетельствовать беспристрастно, тогда скажи правду, соблюдай справедливость и не бойся давать это свидетельство даже в отношении справедливо, имею в виду, даже в отношении двоих врагов. То есть, если враг пред тобой, это не значит, ты должен заниматься над ними угнетением, потому что он мой враг. Нет, ты должен быть справедлив. Ты должен быть справедлив. И что от тебя ему, ты должен вернуть. Что он тебя должен, он будет тебе давать. Справедливо. И смотрите, этот факт сам пророк, мир ему и благословение, выполнял. Пророк тогда взял долг у одного еврея из города Медины. Этот еврей ждал. Пророк не вернул долг. Подошел к нему. Сказали ему, я Мухаммад, держали его отсюда, от воротника. Сказали ему, я Мухаммад, верни мне долг, потому что вы семейство Хашима, неблагодарные люди. То есть, берете и не возвращайте. Верните мне долг. Сразу Абу Бакр и Умар, все кругом, самые близкие, сподвижники пророка, Умар его держали, сказали ему, ты собака. Что ты говоришь самому хорошему человеку в мире? Убирайся отсюда. Так ему ответили. Он сердился за пророка. Пророк ему сказал, успокойся, Умар. Ты должен мне сказать, я Расулуллах, о пророк, отдай ему его долг. И ты должен ему сказать, о гражданин, ты должен просить по-хорошему. Мы в этом нуждались. Смотрите, справедливость. Он не смог ему сказать, уходи отсюда, убери его. Отруби голову, он меня держал и унижал. Понимаете? Он меня держал и унижал. Но пророк так не делает. Смотрите, факт. Этот человек, еврей, уходит 10 минут, вернется, говорит, «Ашхаду Алла Илляхи Илляллаху Анна Мухаммада Расулуллах». Я принимаю ислам за свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад, его последний посланник. Тогда Умар ему сказал, «Ты что, задурнил? Только что пришел драться, сейчас пришел друг?» Он сказал, нет, потому что у нас написано, я читаю наш Старый Завет, у нас написано, последний пророк, сколько ты занимаешься угнетением над ними, столько он терпит и справедливо к тебе относится. Поэтому я узнал, что этот характер именно пророк, не характер. Принял ислам, а ты справедливость. Очень легко можно наказать кого-то, спрятаться где-нибудь и убивать его. Но этот не характер ислама. Убивать, уничтожать, воровать, несправедливо, угнетение и так далее невозможно. Поэтому пророк что сказал? Сказал, кого вы считаете среди вас сильным? Они сказали, это тот, который уложит других, как арабы. И обыкновенно отвечают. Кого вы считаете сильным? Человека. Они сказали, тот, который уложит других. Он сказал пророк, мир ему и благословение. Нет, сильный тот человек, когда ты его нервничаешь, он успокоится. Тот человек, который себя держит в случае нервы, не нервничает. А когда человек нервничает, он может заниматься угнетением над другими. Итак, ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Сильный человек тот, который себя держит, когда ему травмируют или когда ему нервничают. Он себя держит. Это такой уровень. И пророк тоже так и спросил. Сказал, однажды он объясняет, говорит, человек, который себя чувствуя или ведет себя с высокомерием, высокомерный человек, только себя читает и он презирает других, только он говорит, никогда не зайдет в раю, один араб там сидит, говорит: «Ой, пророк, я люблю, чтобы моя одежда была красивая и чистая, и мои туфли, чтобы они блестели». Это высокомерие? Он сказал: «Нет, это красота. Аллах красив и любит красоту. А высокомерие – это угнетать других, не считать людей и не принимать правду от них. Вот это угнетение. Презирать других, насмехаться над ними и не принимать правду от кого-то человека». О. Я вижу, что Саид младше меня, национальность у него другая, не араб. Он мне рассказывает правду, я не принимаю, потому что я не хочу принимать. Ход, он рассказывает мне правду, но я не принимаю. Знаете почему? Потому что высокомерие у меня есть. Вот это самый настоящая причина, которая вызывает, как результат дает, как вывод, угнетение. Угнетение выходит от высокомерия. И вы прекрасно знаете, первое нарушение Иблиса в отношении Аллаха, это было высокомерие в отношении Адама. Иблис, шайтан, существовался до Адама сотни лет. И на этой земле везде он поклонение служил Богу. Аллах его поднял и провозходствовал, и вознаградил, и давал ему лишние крылья, чтобы он не смог летать вместе с ангелами. Да, вознаградил его. Но Аллах знает, что за существование. Когда он уже вместе с ангелами, он уже себя читал лучше всех. Потому что он сначала не ангел, и стал как они. Первый вид высокомерия. Тогда Аллах им сказал: «Я буду сотворить одного человека на этой земле, когда я его создаю, вы все совершайте ему низкий поклон». Ангелы слушали этого, моментально совершили низкий поклон, несмотря кому это. Аллах приказывали все, Господин приказывали все, несмотря это будет человек, будет не человек, будет совершили, кроме Иблиса, потому что высокомерие ему не позволяло. Он не совершил. Аллах его спрашивает, смотрите, за высокомерие отказался от выполнения приказа Аллаха. Его спрашивает: «Почему ты не выполняешь приказ твоего Господа?» Он говорит: «Потому что я лучше него». Смотрите, высокомерие еще раз ухудшает его положение. И неправильно он отвечает. И отказывается от приказа Аллаха. Он говорит: «Я лучше него. Я создан от огня, и он создан от земли». Куда он это давал объяснение причины происхождения? А происхождение у Аллаха не имеет никакого внимания. Ты потому что немец лучше, чем араб, в чем? А? Бог тебя не сотворил от земли, твой отец тоже Адам, и мой отец Адам. Мы все из этой земли. Мы не имеем права высокомериться друг над другом или насмехаться друг над другом. Поэтому Аллах и так и сказал. И это в истории было самое плохое и тяжкое преступление против этого мира. Одна нация себя считала выше всех, высшая раса. Поэтому все остальные нации должны ее только служить и должны быть рабы пред нее. Не так? Потому что люди далеки от учения Аллаха. Люди далеки от миссии Аллаха. Таким образом, и Аллах сказал: «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Сами благочестивые, сами приближенные люди, сами любимцы людей у Аллаха, те люди, которые боятся Его, которые служат Его. Нет такой превосходства у тебя надо мной, потому что ты араб, и я не араб. Таким образом и пророк сказал: «Ла фадла ли арабиян аля аджамиян илля биттакуа, илля биттакуа. Аннасу ли адам, ва адама мин тураб. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا». عرب نيلوشي не араба. Араб не имеет лишнего превосходства над другим не арабом. Все люди только лучше будет, если будет богобоязненность. Если он любит Аллаха, служит Аллаху больше, значит лучше, чем других. Но этот лучший не должна давать ему что высокомерие. Потому что я не знаю, может быть, я принят у Аллаха или не принят. Я думаю, что я справедлив в отношении людей. Но не знаю, может быть, и не так. Может быть, Аллах не принимает. Может быть, у меня в сердце высокомерие. Все люди от Адама. Потомки Адама. И Адам создан из земли. Поэтому в чем высокомерится? Поэтому пророк сказал, высокомерные люди собираются, Аллах их собирает в день страшного суда, как муравей. Все люди наступают над них. А, кто это? Это такой-такой король был. А, наступает. Аллах их таким образом их превращает, как муравей. Все люди, богатые и бедные, женский род, мужской род, дети и стариков, будут на них наступать, потому что они себя считали в этой жизни высокомерные, лучшие люди. Аллах их наказывал пока даже до наказания, пока они ждут судебный разбирательство, это судебный день пока это. Не решено, пока ждут. Да. Почему? Потому что они были высокомерие, нет у них справедливости. В отношении себя хоть будет справедливый. В отношении себя хоть будет справедливый. Валлаху субхана ва тааля а'лам. Справедливость пророка, если мы будем рассказать вам, как только что я вам рассказал о том человеке, который пришел просить свой долг, много, просто не успеваем. Однажды пророк сидит дома, пришли к нему делегация евреев, жители Медины, сказали ему: «Ассаму алейкум, я Мухаммад». «Ассаму» – произношение этого слова очень близко на «Ассаламу». «Ассаламу» – то есть мир вам, «Ассаму» – то есть смерть вам. Пророк слышал. И Аиша, жена пророка, тоже слышала. Сказала: смерть вам, это вы, дети свинья и Аль-Кирада Валь-Ханазир, и обезьяны. Смерть вам. Пророк ей сказал: я Аиша, будьте справедливой и нисходительная. Она говорит: я пророк, ты не слышали, что они сказали? Он сказал: я слышал, и я сказал им: вам. Вам. Вы мне говорили, смерть вам, я сказал вам. Если они сказали, мир вам, тоже я сказал вам. Как ты относишься? И таким образом я справедливо ответил. Но больше я их не ругал. Ни свинья, ни обезьяны, ни собаки, ничего. Потому что нисходительство и справедливость, и облегчение – это хорошо. Это хорошо, Аллах и любит. Если облегчение в каком-то доме будет, тогда этот дом будет просветаться. Ма вуди'а ар-рифку фи шей'ин илля зана. Ва ма нузи'а ар-рифку мин шей'ин илля шана. Ар-рифку – это нисходительство. Это облегчение. Поэтому смотрите справедливость пророка до такой уровень. Даже ругают его, но он не молчал. Это будет слабость. Он ответил, как они сказали. Они сказали: смерть тебе, он сказал тебе. И он Аиши сказал: Аллах выполняет мою просьбу, не выполняет их просьбу. Потому что он пророк. И он не нападающий. Всегда пророки сказали, всегда, кто первый нападает, тот он совершает угнетение. И Аллах не дает победу тому, который первый нападает. Вальбади у азлам. Кто начинает ругать тебя, или нападать, или унижать, он сам начал, значит он несправедлив. А если ты ответил, ты справедлив. Ты справедлив будешь. Если ты отвечаешь, сколько они тебя угрожали или, как сказать, вредили. Поэтому Аллах и так и сказал. При битве Ухуда язычники убили самые любимые и самые близкие родственники пророка, это дядя его Хамза. Не только убили его, и издевались над его телом. И вытащили Бечин и Хинд, язычница, жена Абу Суфьяна была. Она взяла Бечин Хамза и жевала, и плюнула. Столько она ненавидела его, потому что он тогда при Бадире убил несколько ее родственники. Поэтому она давала обет, если этот человек я найду, убью, так и сделаю. Пророк, когда видел, очень сильно он обиделся, очень сильно, как вам сказать, это воздействовало на него. Самый любимого, самого любимого он потерял. Он сказал, клянусь Аллахом, если я их поймаю, 70 я буду, 70 я буду резать и издеваться над ними, так как они издевались над тобой. Давал тоже обет. Назир, если я поймаю из них, из курайшитов, 70 человек я буду убивать и таким образом делать. Аллах тогда, несмотря на это, пророк слово давал. Аллах даже это не давал. Аллах не разрешил даже для этого делать. Даже на словах. Это в момент гнева, в момент нервотрясения, стресса. Человек может все сказать. Аллах не спасал сразу его слово. وَإِذَا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين. Если вам вредят, тогда вредите их, поскольку они вас вредили. Вредите их, наказывайте их, поскольку они делали для вас вред. وَلَا تَعْتَدُوا. И не занимайтесь угнетением над другими. Аллах не любит несправедливость и несправедливый. وإن الله لا يحب المعتدين. Смотрите, до такой уровень наш ислам, наша книга, миссия пророка и пророк, и сподвижники, насколько они справедливы. Все, слушали этого, значит все. Не будут они заниматься несправедливостью. Знаете почему? Потому что угнетение – это самые тяжкие преступления. Как до этого я вам сказал слово Аллаха, который нам рассказал пророк, о мои рабы, я запретил для себя какой-нибудь вид угнетений и сделал этого запрещено среди вас. Не угнетайте друг друга. Пророк до такой уровень сказал, мальба угнетаемого человека поднимается на небо до Аллаха без никаких препятствий. Даже если этот человек угнетаемый, даже если он кафир, неверный. Даже если он неверный. Допустим, я хожу по дороге, видел одна женщина, старуха неверная. И я издеваюсь над ней. Она подняла руки и сказала, ой Господь, наказывай этого человека за то, что он издевается над мной. Этот ее мольба поднимается до Аллаха, до неба, через небо, без никаких препятствий. И Аллах скажет эту мольбу, я буду вас слушать, даже если после некоторого времени. Yani, то есть, она, если просила у Аллаха наказывать этого человека, который над ней издевался, несмотря она неверная, Аллах говорит, я буду тебя выполнять, эта просьба и эта молитва. Если не моментально, значит не потеряется. После нескольких времени, сколько ни было, я буду выполнять. Смотрите, угнетение, потому что зулум не разрешается ни в коем случае. Не над себе, не над человека верующего, и не над неверных, и не над даже не над животными. не разрешается. Потому что все это джизн, это все вселенные, именно стоит на основании справедливости и милости Аллаха. Справедливости и милости Аллаха. Поэтому правильно, шариа справедливая. Но милость Аллаха всегда старается, чтобы мы относились друг к другу на основании милости, не на основании справедливости. Если ты убивал моего брата или моего отца, Аллах дает мне возможность убивать тебя. Человек убивает человека нарочно, специально. Дрались, взяли и убивали его. Этот убийца государство его поймает. Государство само не имеет права его убивать. А? Только если родственники убитого человека говорят «да», мы будем его убивать. Они могут давать слово «да» убивать, и могут давать слово «нет», простить. Аллах что говорит? «Ваман кутила факад джаальна ли валиихи султанан фил катли». Султана «фаля юсриф фил катли иннаху кана мансура». То есть, над убийцам и для родственников мы давали возможность. Они могут его убивать. И могут не убивать. И лучше простить его. И лучше простить. Вот это закон шариата. Это закон шариата. Таким образом и сподвижники занимались это. Когда кто-нибудь убивает их родственник нарочно, специально, произвольно, они простили многих. Потому что они знали, что это от учения пророка. Правильно, справедливость нужна. Но милость в отношении людей лучше. И Аллах больше любит. Подошел один человек к пророку. Пророк сказал, вот это убили твоего отца, возьми его. То есть возьми его, или убьешь, или прощаешь. Он уже взял свой нож, значит, решительно хочет его убивать. Пророки сказали два слова. Сказали, если его убьет, он становится как он. Он становится убийцей. Тот, который хотел резать, уже прекратил резать. Он думал, становится убийцей, то есть будет тоже его убивать. Но он становится убийцей, потому что факт есть факт. Это убивал, ты тоже убивал. Но он убивал. Нарушением ты убьешь твою права. Но факт одной, убиваешь. Поэтому он испугался и не убивал. Пророк не имел в виду, значит, ты будешь преступником. Имел в виду факт. Ты тоже убьешь. И надо, чтобы человек не тренировался и не чувствовал себя хорошим, когда убивать или думать в этом. Я до этого вам рассказал. Пророк всегда старался, чтобы люди были справедливы на самом деле в отношении ответа, когда нужна справедливость. И справедливость весь вселенный на это и обоснован. Но милость Аллах лучше и больше любит. Один последний момент насчет справедливости. Пророк до такой уровень нам даже в отношении к еде. Сказал, мы должны быть уравномерны, умеренны, средину соблюдать. Что сказал? Сказал, «Ма мала ибну Адам ва'аан шарран мин батнихи, фа инкана лабудда фа'илан, фа лукойматин юкимна сулбаху, фа тульфун ли та'амихи, ва тульфун ли шарабихи, ва тульфун ли нафаси». Смотрите, справедливость в отношении себя, не только в отношении других. Он сказал, у человека самый плохой емкость, что можно его заболнять, это живот. Старайся не заболнять его до конца. Для человека хватит несколько кусок хлеба и глоток воды. А если не обязательно делать, или вынужден делать, или необходимо делать, или без этого не можешь, обязательно ты должен кушать, он говорит, тогда твой живот делай на три части. Одна третья для хлеба, для еды, одна третья для воды, одна третья, последняя, для воздуха. дышать, чтобы мы, возможно, могли дышать. Смотрите, справедливости до какой уровень? Даже в отношении самому себе. Поэтому пророк в достоверном, в хорошем хадисе говорит, угнетение у Аллаха три вида. Угнетение в отношении себя. Вот таким образом, если кушаешь много и не можешь двигаться. Это ты уже угнетение в отношении себя делаешь. Это Аллах простит. Но на тебя будет влиять. Второе угнетение в отношении других. Я украл от него, издевался над ним, насмехался и так далее. Это Аллах простит после того, когда человек, который, как у нас сказать, пострадавший, если прощает, тогда Аллах тоже простит. Я взял от него, отнял от него деньги или взял в долг и не вернул. Аллах меня не простит.